куда глаза глядят, бежать туда без оглядки и наугад, обманывая карты, украдкой смотреть на тебя спящую, снова в ночь против настоящего, а дальше будет легче, успокоив сердце, мы вместе, ты слышишь, и это навечно. Я пробираюсь к свету через тени, если меня любишь, просто значит верь мне, огрей руки у ночного костра, кинь в меня камень, то что без греха. На закате облака тонут в воде, звезды ниже, чтобы быть ближе к тебе. Прочь от берега по реке, времени без парусов, доверившись течению, плыть по звездам навстречу своей судьбе, один на один, как во сне.